Глава 22. Глупо взывать к провидению, это уж точно. Тоби замешкалась на какую-то долю секунды. Образ Болона ясно и четко всплыл в ее сознании. И снова до отказа вдавила в пол педаль газа и изо всех сил уперлась в руль. На полном газу машина перелетела через бордюрный камень. Ее задние колеса оторвались от полотна дороги, а бампер зацепил передок бронированного автомобиля. От мощного удара машина Тоби отлетела в сторону и завертелась на передних колесах. Ведущие колеса бешено вращались в воздухе под дикий рев двигателя, пущенного на полные обороты. Но вот задние колеса коснулись газона, и дикий безудержный галоп возобновился. Автомобиль, словно необъезженный мустанг, пришпориваемый неослабевающим давлением маленькой ножки на акселератор, кружился на одном месте, пытаясь вырваться на свободу. Тоби влетела в дом раньше, чем увидела его. Во все стороны полетели доски, куски тонкого гипсовой перегородки, какие-то кушетки и кресла. Ветровое стекло закрыло тяжелая плотная портьера, затем последовал сильный удар. В глазах у Тоби потемнело, она почувствовала могучий рывок, за которым последовало ни с чем не сравнимое ощущение свободного полета, и она оказалась на кровати. Рядом с белым как мел стариком, который, дико вытаращив глаза, ошалело закаркал. «Что? Что? Что?» Тоби ответила. «Вам приснился кошмарный сон. Спите дальше». Старик безропотно закрыл глаза. Тоби вскочила с кровати. Ей показалось, будто она превратилась в огромную, тряпичную куклу. Руки и ноги были как ватные, сильно ломило спину, но она могла двигаться. Через огромную брешь в стене Тоби видела, как полицейские в бронежилетах и касках с опущенными забралами медленно и осторожно приближались к дому, а один из агентов, стоящих где-то в стороне, настойчиво доказывал: «А я вам говорю, что это женщина! Или в крайнем случае блондин-хиппи! Я видел его так же хорошо, как...» Тоби развернулась и проскользнула вглубь квартиры, немало не заботясь о том, как хорошо ее разглядел полицейский. Она вышла через заднюю дверь, пробежала по двору, перемахнула через низенький штакетник, миновала соседний участок и попала уже на другую улицу. Она бежала до тех пор, пока не увидела знакомый фургон, стоящий на аллее в 2-3 кварталах от нее. В боку кололо, легкие разрывались от напряжения. Тоби остановилась, жадно хватая воздух широко раскрытым ртом, и почувствовала, как ее настроение круто пошло вверх. Но девушку тут же обожгла другая мысль. А почему он все еще здесь? Ведь сейчас он должен быть далеко отсюда. Тоби пошла к машине, держась за бока и пытаясь восстановить дыхание. Добравшись до фургона, она села на землю и простонала. «Где же ты, черт возьми?» Тихий, спокойный голос из темноты скомандовал. «Ну-ка, соберись и встань, напарник!» У Тоби отлегло от сердца. «Это он!» Жив-здоров, вот только прожжена пола плаща да кровь на руках. Но, господи, какой же он сильный и красивый! Ты чего копаешься, сержант? Я же дала тебе уйму времени, целых 2 минуты. Мак поднял Тоби и отнес фургон, положил на кушетку, и как опытный санитар быстро осмотрел ее. Удовлетворенно хмыкнув, он сказал: «Поздравляю, леди! Если не считать синяков и ушибов, с тобой все в порядке. Ты довольна?» «Так точно, сэр!» С ней все было в порядке, а вот с Боланом не совсем. «Эй, сержант, ты что это?» Удивленно вскрикнула она, впервые как следует разглядев его лицо после встречи. «Мак, что с тобой, Мак, Мак?» Девушка осеклась и замолчала. Потом, немного осмелев, она прижала голову Мака к груди и прошептала: «Ну давай, не держи боль в себе, поплачь!» «Не могу!» Сдавленным голосом пробормотал Болан. «Наверное, мне еще далеко до настоящего мужчины». И даже если так оно и было, все равно ее объятия несли какое-то неземное волшебство, только другого рода. И Тоби, леди-полицейский, никогда так остро не чувствовала себя женщиной, как в те мгновения. Глава 23. Тоби вела машину, в то время как Болан переодевался в черный боевой комбинезон. «Чем закончился твой поход?» — спросила она, пытаясь скрыть волнение за наигранной легкостью тона. «Кое-что выяснил», — неохотно ответил Болон. «Приятного мало». «Что случилось?» Я бы не хотел говорить тебе об этом, Тоби, но придется». Она бросила на него взгляд через плечо. «Говори, все как есть». Мак застегнул облегающий комбинезон и сурово произнес. «Бешеный Сал приговорил Жоржетту к 50 дням в камере». «В камере? Что это значит?» «Бобби клянется, что больше ничего не знает. Может, он и не знает, если это то, о чем я думаю». «Хорошо, а о чем, по-твоему, идет речь?» «Сначала я расскажу тебе о другом. Человек, живущий в доме номер 1492, прикрывает международные финансовые махинации детройтской мафии. Через его руки проходят сотни миллионов долларов в год. Большая часть, конечно, в виде торговой документации и ценных бумаг. Но есть и грязные наличные деньги. Вся операция носит полулегальный характер, что отвечает традициям мафии. Грязные деньги идут на грязные дела. Если у тебя есть инстинкт каннибала, ты можешь сожрать массу народа на вполне законных основаниях. Таковы законы бизнеса». «В каждом честном человеке тоже есть кое-что от людоеда», — фыркнула Тоби. «Но какая разница между первым и вторыми? Большие деньги развращают всех, у кого они водятся. Но у мафиози генетически развита особая склонность к насилию, а потому они предпочитают играть в свои собственные игры. Возьмем, к примеру, дом 1492. Бобби Кассиопея уже недовольствуется той властью, которую он обретает над богатыми людьми, контролируя секс-бизнес. Он предпочитает собрать денежные мешки в один клуб. А клуб, конечно, это тот же свободный секс, только чертовски дорогой. Ты была права, когда говорила об организации торговли девушками для вечеринок. Их ждет особая судьба. Проститутка, торчащая на углу улицы, оказывается в конце концов просто святошей по сравнению с ними. Девушки из дома 1492 – людоеды иного сорта, и власть, скрытая у них между ног, особенно страшна, если ей пользоваться с умом. А ведь они постоянно кувыркаются с финансовыми воротилами и крупными политическими деятелями. Поэтому мафия не позволяет этой силе и власти обрести самостоятельность. Мало того, им необходимо, чтобы их собственностью были не только сами девушки, но и их души. Ты говоришь о промышленном шантаже? О нем. Да и о политическом тоже. Поэтому в доме 1492 проводится вербовка душ. Они заманивают в клуб девушек, растлевают их там, запугивают, а затем отправляют в джунгли. И девушки приносят им такую добычу, какую трудно достать другим путем. Акции, новую компанию или что-нибудь еще, высоко котирующееся в этот момент на рынке. Иногда объектом охоты может стать даже небольшое развивающееся государство. «С этим не все ясно», — нетерпеливо перебила его Тоби. «О какой камере шла речь?» «Я только догадываюсь, но ты же знаешь, интуиция меня не подводит. Думаю, что Жоржетту держат там как наглядный пример для тех, кто вздумает трепыхаться и проявлять непокорность. Мафиози проводят новых рекрутов через эту камеру и показывают, что с ними может случиться, если они рискнут пойти против своих новых хозяев». Тоби невольно передернула плечами и прошептала. «О, боже!» «Да, это камера ужасов», — мрачно подтвердил Болон. «Ты когда-нибудь видела индейку, сделанную из человека?» «Я только слышала о них», — потрясенно ответила Тоби. «Ты хочешь сказать, что Жоржетта...» «Ты просила ничего не скрывать. Я думаю, это случилось и с Жоржеттой». «Боже мой! Я не могу, не хочу в это поверить!» «Я тоже, но...» Болон вытащил из кобуры атомак и проверил работу затвора. «Ты сказал на 50 дней?» «Да, такая вот история». «Но как они могли?» Тоби содрогнулась всем телом и вытерла со лба крупные капли пота. «Как можно это выдержать, такой срок?» «Будем надеяться, что ей не хватило сил, Тоби. Благодари Бога, если смерть пришла к ней в первые же дни пыток». «Боже мой, боже!» Мак набросил на плечи ремни кобуры, в которой обычно носил беретту, убедился, что пистолет легко достается, и, наконец, навинтил на ствол глушитель. «Куда мы едем?» «Ты сама знаешь». «Я?» Мак открыл ящик с боеприпасами и принялся сосредоточенно выбирать оружие для охоты, никак не реагируя на вопрос Тоби. «Я знаю», — повторила она. «Ты же сама говорила, что там еще есть секреты. Теперь я верю, что они есть». «Мак, ты не станешь штурмовать яхт-клуб вторично. Это же самоубийство!» — закричала Тоби. «Возможно», — согласился с ней Болан. «Да, я знаю, к самоубийству ведет много дорог. Но я выбрал именно эту, и уже не могу сойти с нее». «Но почему? Если она уже мертва, это бессмысленный, бесполезный шаг». Болан закрыл металлический ящик и забарабанил пальцами по крышке. Тоби подрулила к обочине и с мукой во взгляде обернулась к Маку. Он ровным, спокойным голосом спросил. «Тоби, ты готова списать со счетов свою подругу?» Девушка не ответила, а только быстро-быстро заморгала мокро блеснувшими глазами. Болан продолжал. «Есть много способов поддерживать жизнь в человеческом теле, каким бы кошмарным испытанием оно ни подвергалось. На службе у мафии есть такие костоломы с дипломами врача, которые...» «Заткнись!» — взвизгнула Тоби. «Тебе когда-нибудь доводилось читать материалы Нюрнбергского процесса о садистских пытках, которые ставили на пленных нацистские изуверы-хирурги? А ты знаешь, что может сделать с живым человеком высококвалифицированный бездушный хирург? Знаешь, какими способами он может поддерживать в своей жертве жизнь? Ты когда-нибудь...» «Заткнись! Заткнись сейчас же!» Тоби была на грани истерики. «Ладно, поехали, напарник!» Девушка прикусила нижнюю губу и испытала боль только тогда, когда ощутила во рту солоноватый привкус крови. «Не делай глупости ради меня, сержант! Жоржетта умерла, и мы оба знаем это. Не стоит рисковать собой, разве это кому-нибудь нужно?» «Это нужно мне!» — процедил Болан. «Ну давай, гони это, чертов катафалк! Вперед!» Тоби неохотно подчинилась приказу, и машина тронулась. Болан молча продолжал подготовку к операции. Тоби вскоре не выдержала и сказала: «Окей, пусть будет по-твоему, но я иду с тобой». «И не надейся!» Слезы, бежавшие по ее лицу, на подбородке разовели от крови, сочившейся из прокушенной губы, но голос перестал дрожать. «А я только теперь по-настоящему полюбила тебя!» «Кончай болтать лишнее, Тоби! Веди машину!» «Сегодня я почувствовала, что живу настоящей жизнью, как еще никогда не жила. Я не хочу, чтобы этому пришел конец, сержант. Я не вынесу такой потери». «Но ты не можешь потерять то, чего у тебя никогда не было, Тоби». «Никогда не думала, что слова могут ранить больнее свинца. Я не собираюсь владеть тобой». «Я не себя имел в виду». «О, Господи, Мак, что мы творим? В чем смысл наших поступков? Боже милостивый, объясни мне, что мы творим?» «Живем, Тоби. Просто живем. На широкую ногу». «Меня устроило бы существование поскромнее». «Не скажи. Знаешь, что мы сделаем, когда все закончится? Мы с тобой отправимся на несколько дней в удивительное путешествие на шикарном Роллс-Ройсе. И все это время будем пастись на тучных землях пастбищ, пока не насытимся. Годится?» Тоби улыбнулась сквозь слезы. «Твое предложение мало чего стоит, ведь мне его делает живой труп». «Но я же еще жив. Так как, годится?» «Зеленые пастбища? Да!» Но зеленые холмы казались в этот момент чем-то страшно далеким, суровому человеку в черном комбинезоне. Конечно, его предложение действительно не стоило и ломаного гроша. «Подъезжаем!» — окликнула Болана Тоби. «Каков план действий? Скрытное проникновение?» Мак выглянул из машины, чтобы сориентироваться. «На сей раз нет, Тоби. Заезжай на следующую улицу и там остановись. Чарли Фивер только и ждет, что ты снова попытаешься пробраться незаметно на территорию яхт-клуба, а потому все подходящие для этой цели пути усиленно охраняются». «Нет, на этот раз палач пойдет в лобовую атаку и нанесет мощный удар в солнечное сплетение, от которого мафиози не скоро оправятся. Похоже, что смерти предстояло собрать богатый урожай». Глава 24. Дымовая шашка перелетела через стену и упала точно посередине между двумя каменными сторожками у въездных ворот в яхт-клуб «Сыновья Колумба». По лужайке пополз густой черный дым. За первой шашкой последовала вторая и третья. Каждая последующая шашка падала на расстоянии примерно в сотни футов от предыдущей. Увидев это, дежурный охранник включил сигнал тревоги и привел в действие механизм двойной блокировки ворот, а его напарник торопливо достал из кармана куртки уоки-токи и принялся докладывать боссу о случившемся. В этот момент из темной подъездной аллеи вылетел серый фургон с брезентовой сумкой, привязанной к радиаторной решетке, и, набирая скорость, помчался к воротам. Запаниковавший охранник, сидевший в пулеметном гнезде, сложенном из мешков с песком, открыл огонь по автомобилю. Лобовое стекло разлетелось вдребезги, но фургон продолжал нестись вперед. Кто-то истошно заорал «Осторожно!», но было уже поздно. Фургон врезался прямо в центр внешних ворот. Громоподобный взрыв потряс всю округу, и ночь осветил огромный огненный шар. Стену главной сторожевой будки снесло начисто. Крытая галерея, тянувшаяся над воротами и соединяющая обе сторожевые будки, наклонилась, затрещала и рухнула на землю. Но на этом все не закончилось. Обгоревшие, искореженные останки фургона влетели в тесное пространство между двумя воротами, и буквально через 2 секунды прогремел второй взрыв, по силе куда мощнее первого. Обломки ворот сторожевых будок, галереи, все веером разлетелось в стороны, раздались крики раненых. Не успела еще осесть пыль после взрывов, как одинокая фигура в боевом черном комбинезоне прошла по дымящейся земле и спокойно углубилась в ад. Пробираясь через обломки ворот, Болон надел противогаз и швырнул далеко перед собой дымовую шашку. Палач был с ног до головы увешан боевым снаряжением. В правой руке он сжимал АТМАК-44, в левой — противопехотную наступательную гранату. Слева кто-то выстрелил в него из пистолета. Не замедляя шага, маг дважды нажал на курок АТМАГа, и тявканье пистолета смолкло. Войдя в полосу дыма, Болон пошел медленнее. Чтобы не потерять ориентировку, он одной ногой ступал по газону, а второй по асфальтированной дорожке. Идти быстрее ему не удавалось, он был нагружен как вол. На этот раз вес снаряжения и боеприпасов почти вдвое превосходил обычную норму. Заполненная клубами едкого черного дыма, ночь сквозь стекло маски противогаза казалась мертвой и иррациональной. Некоторое оживление вносили неясные фигуры, слепо метавшиеся в разных направлениях.